Филон Александрийский о созерцательной жизни. Фрагмент об ессеях. Их называют терапевтами. Примечание. В параграфе 21 Филон замечает, что этот род терапевты живет повсюду, ибо надлежит приобщиться к совершенной добродетели и элладе, и варварам. Больше всего их в Египте, в каждом из так называемых номов, особенно же в окрестностях Александрии. По мнению Елизарова и замечания Филона, что терапевты распространены повсюду, то есть по всей еврейской диаспоре, может быть справедливо лишь в том случае, если рассматривать их как ветвь ессейского движения. И терапевтридами, в соответствии со значением «целитель». Примечание. Блаватская отмечала, что терапевты Филона Александрийского являются ответвлением ессеев. На это указывает их название. Евангелист Лука, который был врачом, в сирийских текстах назван Асайя, то есть Ессаин или Ессей. Блаватская, разоблаченная Изида, том 2, страница 143. Может быть потому, что они предлагают искусство врачевания более сильное, чем в городах, поскольку там оно излечивает только тела. Их же искусство излечивает души, пораженные тяжелыми и трудноизлечимыми недугами, души, которыми овладели наслаждение, желание, печали, страх, жадность, безрассудство, несправедливость и бесконечное множество других страстей и пороков. А может быть потому, что природа и священные законы научили их почитать сущего, параграф 2. Пусть род терапевтов, постоянно приучавшийся к созерцанию, устремляется к рассмотрению сущего, поднимается выше зримо воспринимаемого солнца, и пусть никогда не оставляет этого образа жизни, ведущего к совершенному блаженству. Они вступают на путь служения Богу не по обычаю, не по увещеванию или чьему-нибудь призыву, но проникнутые небесной любовью. Словно неистовые вакханты и корибанты, они охвачены восторженным состоянием, пока не увидят страстно желаемого. Затем, стремясь к бессмертной и блаженной жизни и считая, что земная жизнь уже кончилась, они оставляют имущество сыновьям и дочерям или другим родственникам, по доброй воле заранее сделав их своими наследниками, те же, у кого нет родственников, товарищам или друзьям, ибо внезапно получившим богатство, прозрение, надлежало оставлять богатство слепцов тем, кто еще слеп духовно, параграф 11-13. Плиний Старший. Фрагмент об ессеях. Примечание цитируется по гречески и римски авторы о евреях и иудаизме. 73. На таком расстоянии от западного берега озера, что его вредоносное влияние уже не сказывается, живут ессены, племя отшельников. В целом мире нет другого столь дивного народа. Нет среди них ни одной женщины. Они отреклись ото всех любовных утех, от денег, и окружают их только пальмы. Изо дня в день скопище отшельников возобновляет свою численность, потому что стекается к ним множество уставших от жизни людей, которых волны судьбы прибивают как к берегу, к этому образу жизни. И так тысячу поколений сказать не поверишь. Существует вечное племя, в котором никто не рождается. Вот сколь плодовито для них чужое разочарование в жизни. Ниже их мест прежде был город Эн-Гада. Примечание. Город Эйн-Геди, расположенный южнее Хербет Кумрана. Второй после Гиерусалим по тучности пашин и пышности пальмовых рощ, а ныне такая же куча золы. Филастрий. Фрагмент об ессеях. Примечание. Книга о различных ересях. Ессены, те, кто ведут монашескую жизнь, не едят изысканных кушаний, не проявляют интереса к одеждам, не владеют ничем, nec possidentes aliquid. Они усиленно занимаются чтением и благородным трудом и проживают в местах обособленных. Христа как Господа, Сына Бога, они не ожидают и не признают, что Он уже возвещен как Бог в законе и пророках, но ждут Его, считая только пророком или справедливым, праведным человеком.